Глава 17. Сумма намеков. Беловолосый и бледный мужчина берет стул за спинку, аккуратно пододвигает его, садится, смотрит на меня, слегка улыбается, постукивая пальцем по орлу на рукояти трости. Молчит. Я подтягиваюсь на спинку кровати, как могу. Не нравится мне лежать перед такими людьми. Тело ватное, еле слушается. Я тоже молчу, сверлим друг друга взглядами. Наверное, по его представлению, я должен вскочить с кровати и низко раскланяться. Тук. Вместе со звуком ударом трости о пол в мои мозги проникают черви. Холодные, чужие. Сопротивляться очень тяжело. Мои хилые завесы рушатся одна за другой, но... «Очисти свой разум, не вита инсов», звучит в памяти голос магистра, моего первого учителя и наставника, за много лет ставшим мне почти отцом, если я правильно понимаю это слово. Мои мысли затихают. Лишь тишина, в которую погрузилась чужая сила. И куда бы Монтана ни направил свои ментальные щупальца, он не найдет ничего, кроме бесконечной тьмы сознания, где лишь изредка мелькают сгустки тени, намекая чужаку, что ему тут не место. И чем дальше Монтана погрузится в меня, тем чернее станут тени моего сознания. Мы продолжаем смотреть друг другу в глаза, не сказали ни слова, но бой уже начался. «Спрячь мысли в подсознание, Эйнсов. Сделай их тенью. Сделай их оружием». Одна из моих теней принимает форму Монтана и Двайса. Щупальца сразу замечает приманку, но замирает. В голове единственный образ – беловолосый человек, и он улыбается, и... После общения с Сэмом в голову приходит безумная мысль. Теперь и я улыбаюсь. Воображаемый Монтана в моей голове достает из кармана банан, начинает раздеваться. Он снимает штанишки, видны стринги и... Щупальца лениво отступают. Обожаю этот мир. В Аргоне я еще через 1000 лет бы сообразил, что от крутых перцев можно так защищаться. Как всегда, насылал бы им всякие гадости. Кровь, слизь, потроха, мучения. А они бы стоически сопротивлялись, как оно часто и бывает. Монтана и глазом не моргает, кладет трость на колени. «Мой племянник в тяжелом положении. Сломанные ребра, обмороженные ткани. Но сердце ты не задел. Почему?» «Недовольный аристократ доставит меньше проблем, чем мертвый, Магнар Монтана». «Вот как. Зачем вы пришли, сэр Монтана?» «А ты не понимаешь?» «Пока нет. Я тебя осмотрю». «Пожимай плечами». «Не знаю, зачем, но я же все равно не могу отказать». «Это точно». Монтана стоит с места, уходит куда-то за спину. Слышу, как он гремит чем-то, возвращается, в руке скальпель. «Повернись». Прищуриваюсь, похоже, он в курсе. «Вообще-то он бы мне еще пригодился», с намеком трушея. «Уже нет». Полагаю, что Монтана успел разузнать обо всем, в том числе и у Элеоноры, моей учительницы из клана Вольтов. Отворачиваюсь, подставляю шею Монтана. Будем надеяться, что он не перережет мне глотку. Хотел бы убил по-другому. Чувствую в шее острую боль, и через секунду вижу в руке Монтана окровавленную капсулу. Он сжимает ее двумя пальцами и корёжит так, будто она из пластмассы. Ничего себе силища. Он достает из кармана платок, передает мне, сам же вытирает руки о край моей койки и садится на стул. Прижимаю платок к шее. Вот и плакали мои игры с Георгием Александровичем. Создал мне проблемы этот Монтана. Теперь еще и разбираться с замом придется из-за неожиданного отсутствия жучка. А так он мог еще год строить дурака или дезинформацию. «Варгон», неожиданно говорит Монтана. Сердце замирает и бьется с усиленной скоростью. Не думать о чем-то лишнем очень тяжело. Если заговорю, то обязательно ослаблю защиту. Монтана Эдвайс смотрит на меня очень пристально. Проходит секунда, потом минута, говорит. «Ты же оттуда, верно?» Стоит ли открыто в этом признаваться страшному и мутному мужику, способному растолочить скибу муку? Пожалуй, нет. «Не понял вас». Делаю самое недоуменное лицо из всех, какие знаю. «Откуда я?» «Из Варгона, мира трех солнц и трех божеств, мира меча и эфира». Хлопаю глазами. «Простите, сэр Монтана, я, видимо, вас не понимаю. Это из игры?» Его лицо ничего не выражает, постукивает пальцами по навершию трости, кивает. «Из игры, это точно. Хорошо продуманный мир, глубокий геймплей и непонятно, кто в этой игре главный герой. Я моргаю и теряю из вида сэра Монтана, верчу головой. Он сидит в той же позе, но уже с другой стороны моей кровати. Что за... Думаешь, я выпендриваюсь? Угадывает мою мысль Монтана. Ошибаешься. Повернись, я посмотрю твою спину. Отказаться не получится? Это точно. Разверну силой. Так я и думала. Усмехаясь, переворачиваюсь на бок, задирая белый халат, в который меня успели переодеть. Играйся, Монтана, играйся, пока дают. Когда-нибудь и я приду к тебе в больничную палату. Чувствую на спине где-то ниже пояса у поясницы холодный палец и жгучую, но не сильную боль. Кэр, звучит за спиной. Наконец-то явился. Кэр явился? Что-то я не улавливаю, и меня это напрягает. Я привык все улавливать, а тут нет. Я понял, что он влил эфир мне под кожу, и спирали видный рисунок проявился. Гниль подземная. Я в ситуации, когда мой оппонент знает больше меня. Самая дерьмовая ситуация из возможных. Ложусь на спину, смотрю на беловолосого аристократа. Он отклонился на спинку стула, задрал голову. Умиротворенно закрывает глаза, улыбается. Наконец, будто просыпается, спрашивает. «Что ты помнишь? И не лги мне, я знаю о твоем предназначении, брат мой». «Итак, Киба, ты попал в очень странную ситуацию, стране некуда. Любое твое слово будет взвешено, и ему будет дана цена. И как поступить в такой ситуации?» «Попробую. Как говорит Сэм, импровизируй, доминируй, унижай». «Помню я немного. Даже имя Кэр мне ни о чем не говорит». «Ладно, не совсем по стратегии Сэма. Пока что». «Вот как. Это серое известие. Но ничего. Я вспомнил только через 3 месяца о том, кто я есть. И в чем моя задача, брат мой. Но тебе повезло. Я смогу тебе помочь. Открой мне свои мысли, и я выложу в них знания твоего прошлого». «Ага, как же. У меня со знаниями прошлого все отлично. Я помню свою прошлую жизнь. Ох, как же все мутно в этой истории». «Откажусь. Я вам не доверяю, сэр Монтана. Несмотря на то, что вы, похоже, мне очень доверяете». Недолгая тишина. Монтана изучает меня взглядом. И вот говорит тихим голосом. «Да, это на тебя похоже, брат мой. Я расскажу тебе, кто ты. Метка на твоей спине. Знак нашего ордена. Ты один из нас, не их». «Ордена?» Проходят мурашки по моей спине. «Ордена спящей звезды». «Плохо, плохо, плохо. Я помню, кто это такие. Гниль подземная, как же это плохо. Орден спящей звезды. Сектанты с Варгона. Скопище фанатиков, поклоняющихся выдуманному богу. Орден с огромной властью и деньгами. Им принадлежит половина того мира. Что-то вроде местных масонов, но только вполне себе реальных. Половина Академии по плетению эфира в какой-то степени спонсируется Орденом Звезды. Ох, как же часто я имел с ними дела. И дела эти не всегда заканчивались благополучно. У них были мастера плетения, не уступающие мне по силе. Тени Шиилы старались с ними не связываться, но если они слишком зазнавались, их максимально тихо ставили на место. Кто-то упадет со скалы, кто-то подавится за ужином. Но вопрос в другом. Во имя Шиилы, что они тут делают? И как в этом замешан я? Я никакой не член никакой не звезды. И что удивительно, даже я не знал, что у них есть какие-то знаки. Вижу по твоему взгляду, что тебе знакомы эти слова. Пожирает меня взглядом Монтана. Это точно. Значит, ты скоро все вспомнишь, брат мой. А теперь послушай, что я могу тебе рассказать. И постарайся все вспомнить. Монтана начинает рассказывать, очень выборочно, стараясь вырывать из контекста лишь основные моменты, будто боится, что я не тот, за кого он меня принял, несмотря на какую-то очень убедительную метку на спине. «Итак, меня якобы зовут Кэр, а я не Эйн Соф, я поборник Ордена Спящей Звезды. Никаких чинов и званий, все очень обтекаемо». Монтана подбирает каждое слово. Он рассказывает о том, что я даже не знал, хотя мне казалось, что тени Шиилы знают намного больше, чем какие-то ордены. Моя госпожа, мы их недооценили. Или... Ну, конечно, Шиила не могла чего-то не знать. Оказывается, Вселенная не одна, но они всегда вместе, соединены в вечную спираль миров. Какие-то миры очень похожи друг на друга и соседствуют в разных спиралях. Между такими мирами есть и что-то вроде пуповины, через которую высшие сущности могут проникать, пользуясь благами многих цивилизаций. Так вот, Земля и Варгон оказываются что-то вроде близнецов, но в разных вселенных. Когда Монтана заговорила о тенях Шиилы, я навострил уши. «Их называют пауки», — постукивают по навершию Монтана. «Они словно черви, грызущие корни Варгона. Наш орден неистово борется с ними. И сейчас там, в нашем мире...» Погружается в себя, говорит тише. «Мы проигрываем. С каждым разом мы терпим поражение за поражением. Пауки вгрызаются в наши глотки, а потом просто исчезают, ломая все наши планы. Это наш последний бой, Кэр. Богиня пауков оказалась реальна. И она становится с каждым днем сильнее. Последние годы пауки обнаглели настолько, что у нас не осталось иного выбора. Мы прибегли к самым мерзким ритуалам и поняли, что происходит. Богиня пауков стала черпать силу из очередного мира. Понимаешь, из какого, Кэр? С Земли? Да, мой брат, это точно. Из этого мира. Сума — ее величайшее творение. Эта богомерзкая тварь забросила сюда то, что люди называют Сумой. Искаженный гнилой эфир. Ты же успел изучить историю. Одаренные стали рождаться после падения Куйбышевского метеорита. Люди ухватились за эту силу с такой злобой и отчаянием, не понимая, что творят. Им дали маленькое зернышко, а они выращивают для паучихи лес. Пятеро старцев, о которых говорят люди в этом мире, это наши старейшины, Кэр. Они отправились сюда и ценой своих жизней остановили растущий паучий лес. Ценой своих жизней они остановили приток огромной силы для мерзкой твари. Они пожертвовали всем ради Земли и Варгона. Шипение, преисполненное грустью и злостью, материнское пение с трёкот жвалами. Ложь. Я вздрагиваю, но сразу же беру себя в руки. Монтана ничего не замечает или думает, что я впечатлен его речью. Он продолжает. Она тварь, губящая оба мира, брат Кэр. А мы, как бы не смешно это звучало, спасители. 20 лет назад мы с тобой должны были попасть на Землю вместе, но... Ритуал, готовящийся для тебя, подорвали пауки. Мне пришлось отправиться сюда одному и ждать, когда для тебя подготовят новый. Я ждал, ждал, ждал. Я добился огромных высот и одновременно ничего. В Варгоне за это время прошло... Сколько лет, брат Кэр? 30, 50, 100? Я лишь знаю, что время там идет быстрее. Я слушаю, забыв дышать. Мое сердце отбивает очень медленный ритм. То, что рассказывает еретик, мне не нравится. Это меня тревожит, но я не настолько наивен, чтобы подорвать свою верность госпоже от слов какого-то фанатичного сопляка, но... Монтана рассказывает с такой чистой уверенностью и тоской, что непроизвольно задумываешься о лишнем. А он не кажется мне дурачком, слепо напарывающимся на лезвие меча во имя чужой идеи. Богиня равновесия, смерти и плодородия, богиня Шиила, красивейшая женщина с уродливым торсом паука, та, которую хранила Варгон, решая, какое меньшее зло приведет к процветанию. Сотни и сотни лет Шиила доказывала мне, что лишь она знает истину. Я своими глазами видел, как убийство крестьянина, бастарда короля, могло повлиять на целое государство. Они процветали, разрастались. Сотни раз жили в гармонии с природой и магическим развитием. Молчу, говорить мне незачем. Монтана появился на Земле 20 лет назад, и так же, как и я, начал с нуля. Его задачей было не допущение того, чтобы люди сняли ограничения суммы. Каким-то образом паучиха мешала пятерке старейшин Ордена и переначала историю, оставив в этом мире лазейку и подсказку. Тот, кто получит все 5 пазлов, сможет избавиться от сосуда суммы, полностью развив ее, превратив в эфир, к которому этот несчастный мир не готов. На Земле не должно быть магии, брат мой Кэр. Это сделано Вселенной не просто так. Эти несчастные люди просто не готовы к ней. Вселенная дарит таким технологический прогресс, чтобы хоть как-то сгладить их ущемленное существование. Паучиха же, как и все темные боги, пошла против мироздания, против закона наших миров. И мы должны ее остановить, это точно. Монтана первый раз вздыхает. Ты всегда был агностиком, брат мой, поэтому уверен, что не отнесешься к моему рассказу, как к сюжету компьютерной игры. Сердце иногда останавливается, но я запускаю его заново, последствия техник дыхания и некоторой недоуменности от рассказа. Но разум интенсивно соображает. Одно я знаю точно, я не Кэр. Похоже, моя госпожа отправила меня в этот мир, подменив Кэра. Это я много и много лет назад прервал ритуал переноса ордена, похитив одного ребенка с такой же меткой на спине, как и у меня. Мне неприятно это предполагать, но, похоже, тело Константина Кибы не из этого мира, оно с Варгона. И моя память впечаталась в него тогда, когда я погиб. Точнее, меня убили. Но кто? Шиила? Но почему нельзя было просто объяснить, провести, как тут говорят, брифинг, будто я не согласился бы на жертвенное самоубийство? Стоп. А согласился бы я? Чик, чик, чик. Пазлики становятся на свои места, вырисовывая интереснейшую картину. «У вас нет сосуда?» «Нет», — качает Монтана головой. «У тебя его тоже не должно быть. Я искал людей по выдающимся способностям в надежде отыскать тебя. Настоящих гений в сумме. Но все было не то. Обычные недоучки. На тебя я тоже наталкивался, но не стал обращать внимания на очередного выскочку, это точно. Но, как оказывается, зря». Монтана становится очень серьезным. Его аура напирает на меня. «Ответь мне, брат, почему у тебя есть сосуд? Ты должен быть таким же, как я». «Будто Шиила тебя раздери, я знаю. Предполагаю, что методы переноса ордена и хранителей Шиилы отличаются. Во-вторых, он, видимо, несовершенен. Я ведь отдал ребенка ведьмам, а те только плясать с бубном на крови умеют, да жертву приносить на алтарях. Эфиром они пользуются так, что большинство нормальных мастеров плетения желудок выворачивается наизнанку. Но зато теперь у меня есть теория, почему мой сосуд такой искорёженный. Ведьмы все делают грубо». «Я не знаю». Развожу руками, стараясь унять дрожь. «Честно говоря, у меня ощущение, что я вообще ничего не знаю. И мне это не нравится». Тишина, аура напряжения немного спадает. «Это очень неприятный недостаток, брат. Ты должен стать сильнее, но с сосудом это невозможно. Я помогу тебе в рамках разумного, но думаю, что через месяц-два ты обязательно все вспомнишь и...» «Стоп, стоп!» Поднимаю руки. «Пока что я ничего не помню, и ваша история вызывает у меня некоторое недоумение. Вы уж извините, но звучит все слишком безумно, чтобы я нырнул в этот омут с головой. Может, когда я вспомню, о чем речь, тогда и поговорим? Пока что я лишь знаю, что со мной что-то случилось. Новые умения, силы, опыт. Это все, сэр Монтана. Я не чувствую себя никаким рыцарем или как там. Тук. Наверное, с твоей стороны я и правду давлю. Но ты обязан понять, почему я спешу и рассказываю все это. У нас не осталось времени. Мне нужна твоя помощь. Твой опыт и твой ум, брат Кэр. Джон Синачи уже нашли 3 пазла из 5. Если они доберутся до оставшихся 2, то паучиха получит то, что хотела. Отберите, вы же можете управлять разумом. А вот то, что я умею и что у меня есть в рукавах, брат Кэр, мы обсудим, когда ты пробудишься. Пока ты не готов. В этом мире есть силы, не подвластные даже мне. За 20 лет я стал лишь магнаром, управляющим регионом под Францией. Думаешь, паучиха поставила на этот мир просто так? Она точно знала, каким созданием вручать дар магии. Жадным, хитрым, опасным. То, что должно было стать заглушкой для эфира, стало сосудом. Люди за десятки лет научились раздувать этот сосуд до таких размеров, что у некоторых он вот-вот разорвется. Если так дальше пойдет, то им и пазлы не понадобится, это точно. Я опять моргаю, и Магнар Монтана, он же какой-то там брат, уже не сидит на стуле. Стоит у двери, положив ладони на навершие трости. «Теперь тебе не о чем переживать, брат Кэр. Я нашел тебя. А теперь отдыхай. Скоро нас ждет сражение за оба мира. И это точно». Он выходит. Я откидываюсь на спинку кровати. Подумать нужно об очень многом. «Ну что, брат Кэр, допрыгался? Теперь вертись как хочешь, но играй на всех фронтах разом. Или сдохнешь».